Но ведь есть его песни и баллады. Нравится это читателю или нет, они бесспорное приобретение людей, которые будут петь их и восхвалять неустанно. И главное, его пылкий поэтический темперамент. Карлос Орибо был необычайно литературен и пожелал, чтобы жизнь его стала литературным произведением. Он следовал любимым образцам Шелли, Китсу. А достигнутые в жизни или творчестве не оригинальнее набора воспоминаний. Да и чего иного может добиться самый дерзновенный ум или наусерднейшее воображение? Мы, взирающие на Орибо с симпатии, умеренной рутинной долей критичности, верим, что его появление на кратчайшем отрезке истории нашей литературы навсегда останется символом. Символом поэта. Вернусь к тому дню, когда мы обедали в Хенераль-Пассе. Как я уже сказал, стол располагался напротив окна. За окном вдали виднелся сосновый бор. «Усадьба?» — спросил кто-то, не помню, Орибо или один из коми-вояжеров, или я сам. «Это Адела», — подтвердил уполномоченный, — «некоего Фермерена, датчанина». «Большой законник, господа», — сообщил хозяин, — «помешан на дисциплине», — уполномоченный уточнил. «Не только на дисциплине, дон Америко. Они в 1933 году живут как 20 лет назад. Кругом цивилизация, а у них, можно подумать, поместье в самой глухомане». Орибо вскочил. «Выпьем за цивилизацию», — завопил он своим пронзительным голосом. «Выпьем за радиоприемник». Я подумал, что цивилизация достигла всех уголков республики, но обошла нашего горе-шутника. Остальные посмотрели на него без интереса, а Риба сел обратно. «Это невероятный и таинственный случай, с Аделой», — сказал уполномоченный задумчиво. «Невероятный и таинственный, потому что в 1933 году они живут как 20 лет назад». Я хотел выяснить это, но испугался, что Орибо обнаружит мое любопытство и станет презирать меня. Хозяин молча удалился. Но ничего выяснять не пришлось. «Видите ту калитку?» — спросил уполномоченный. Мы встали, чтобы посмотреть. В сосновом бору белела калитка под небольшим навесом. «Вот уже полтора года, как через нее никто не входит и не выходит», — продолжал уполномоченный. «Каждый день в один и тот же час Фермерен подъезжает к калитке в бричке, запряженной серой в яблоках кобылой, принимает поставщиков и возвращается в усадьбу, почти не говорит с ними. Здравствуйте, прощайте, всегда одни и те же слова». «Мы сможем его увидеть?» — спросил Орибо. «Он появляется в 5, но я не подошел бы и на выстрел». «Кстати, о выстрелах. Фермерен сказал, что гостей встретит его Браунинг. Это я знаю от батрака, которому удалось бежать». «Бежать? Именно. Он держит людей в заперти, практически в заточении. Жаль девушек». Я спросил, кто живет в Аделе. «Фермерен, 4 его дочери, несколько служанок и еще какой-нибудь батрак», — ответил уполномоченный. «Как зовут дочерей?» — спросил Орибо, широко раскрыв глаза. Уполномоченный, похоже, колебался. «Ответить или оскорбить?» — ответил. «Аделаида, Рут, Маргарита и Лусия». И тотчас спустился в пространное, совершенно излишнее описание леса и садов Аделы. В Буэнос-Айресе я узнал историю Луиса Фермерена. Он был младшим сыном Нильса Матиаса Фермерена, снискавшего славу тем, что из членов Датской академии он единственный голосовал за присуждение премии книги Шопенгауэра. Луис родился около 70-го года. У него было два брата, Эйнар избравший, как и он, церковное поприще, и старший капитан Матиас Матильдус Фермерен, прославившийся тем, что насаждал среди матросов суровую дисциплину, ходил как оборванец, был страшно набожен и лишил себя жизни,